Глава 15. Разговор двоих неизвестных. «Ты вовремя!» — старший собеседник повернулся к вошедшему. Тот аккуратно прикрыл за собой дверь и только тогда ответил. «Я выбрал лучший момент. Вокруг столько суеты. Удивлен, что ты меня вызвал так скоро. Еще даже не начались занятия. Появился новый образец. Нужно испытать его как можно быстрее». От молодого собеседника не укрылось легкое возбуждение в голосе говорящего. Он криво усмехнулся. «Он настолько уникален? Полагаю, ничего подобного у нас еще не было». «Вот как?» Глаза молодого собеседника сузились в предвкушении. «Будь осторожен», — ответил старший с нажимом. «Когда сможешь все устроить?» «Постараюсь сегодня вечером». «Прекрасно». Тот, что постарше, протянул плоскую металлическую коробочку, которая удобно и привычно уместилась в кармане форменного пиджака. Кивнув на прощание, молодой собеседник вышел и вскоре незаметно влился в поток студентов. А через несколько минут над затопленной людьми площадью раздался усиленный установками сияющих голос ректора. Льяра. Выбравшись из древа, мы очутились в плотной толпе студентов. Бритая голова Кэсси возвышалась над остальными, потому он шел в авангарде. Люди расступались перед его внушительной фигурой. Взявшись за руки, чтобы не растеряться, мы немного побродили, пока, наконец, не выбрали местечко, откуда было довольно неплохо видно сцену. «Эй, пес!» Мы все обернулись на оклик. В пробирающемся в нашу сторону парне я узнала Парами и обрадовалась. После недавних событий я испытывала невольную симпатию ко всем ребятам, с кем мы пытались спасти Шардо и готовились умереть. Каждый тогда показал, чего стоит. Куда там обычному экзамену? «О, да ты не один! А я-то думал, где ты пропадал вчера половину дня, леди?» Он учтиво поклонился. «Этого болвана зовут Джентер Парами. Он мой сосед по комнате. Можно просто Джен. А это Льяра Ярант и Кассандра Эле. И не спрашивай меня, где ты мог раньше слышать эти имена». Кэсси сострил усталое лицо, будто по 1000 раз в день был вынужден представлять нас и выслушивать вопросы. При этом он, будто невзначай, забыл назвать свою сестру, и та толкнула его в бок. «Эй! Пес, кажется, ты кого-то забыл», — улыбнулся Парами, и я отметила, что этот парень ничем не напоминал того нахмуренного и сосредоточенного, с которым мы стояли плечом к плечу, ожидая нападения. «О, это всего лишь моя кузина Тирили. Не обращай внимания, а лучше вообще считай, что ее тут нет. Я все равно не позволю тебе к ней приближаться», — ответил Кэсси и тут же получил целый град чувствительных тычков в бок. «Уй!» Выдернув явно отбитые пальцы из-под острого каблука сестры, Кэсси все же сдался. «Ну, хорошо, хорошо. Познакомься с моей двоюродной сестрой Телерио Неппингтон». Он повернулся к Парами и указал двумя пальцами на свои глаза, а затем ткнул в грудь своего соседа по комнате. «Можно просто Тилья», — вставила подруга. Парами поклонился ей и со смехом поднял обе руки, уже обращаясь к Сандру. «Да понял, понял. Ну ты и грозен, дружище». Мы с девчонками понимающе переглянулись. «Ты так всех моих поклонников распугаешь», — недовольно укорила брата Тилья. «Не переживай, дядя найдет тебе достойного мужа. Не то что этот». Он оценивающе осмотрел Парами. «Но-но, приятель, полегче!» Не остался в долгу тот. Пока парни шутливо переругивались, а Тилья вставляла колкие замечания, я принялась рассматривать толпу вокруг, выхватывая случайные фразы из разговоров, отголоски эмоций. В какой-то момент стало казаться, что слух играет со мной в игры. То же самое вытворяла и эмпатия, которая то усиливалась непроизвольно, то снова пряталась, будто ничего не происходило. Наверное, последствия снятия блока. Нужно поговорить с Ханимусом и уточнить, нормально ли это и что делать. Ощущения, честно говоря, странные и как-то даже неуютно. «Это же Галлен! Туда посмотри!» Отстоящие немного впереди девушки исходили волны неприкрытого восторга и обожания. Я осмотрелась. Все вели себя как обычно. Это только я чувствую. «Да-да-да-да-да!» — поддержала ее вторая, видимо, подруга. Но тут, несмотря на внешний восторг, скорее имела место зависть и какая-то безнадега, Похоже, первая не почуяла ее неискренности, потому что продолжила. «О, как бы я хотела стать его девушкой! Ты что, такой, как он, на тебе никогда не женится, как и на мне? Уверена, у него есть невеста». «А я и не собираюсь за Галана замуж», — тряхнула волнистой копной русых волос первая. «Но посуди, это же популярность, внимание, подарки. Принц вхож на самые крутые вечеринки у знати». Мечтательные нотки улавливались уже безо всякой эмпатии. «Но ведь тебе придется выполнять для этого все его капризы. Галан ничего не делает просто так». В голосе подруги не было предостережения, скорее, неприкрытые желания. «О, я готова на любые капризы Галана Берди», — ответила первая, а я поморщилась, когда девушки обменялись томными взглядами. «Тем более, что он отдает предпочтение друидкам». «Они что, серьезно?» Я непроизвольно поискала глазами объект столь сильных эмоций. Принц Файбарда собственной сияющей персоной. Он расположился довольно близко от нас и занял удобное местечко, которое ему поспешно освобождали какие-то парни. От них исходило раздражение и неприязнь, но и какое-то смирение с собственной участью. Тем временем с разных сторон к кумиру уже спешили прихлебатели, фонтанируя странной смесью эмоций от слепого обожания до брезгливого преклонения. Я, как умела, поспешно закрылась. Фу, будто вляпалась в туалетного слизня. К несчастью, в детстве я имела подобный опыт, так что, как и тогда, захотелось срочно помыться. Галан Берди, не обращая внимания на лебезящих поклонников, обводил толпу высокомерным взглядом. Я так явно проявляла свое неприятие, что, похоже, он это почувствовал. Странные фиолетовые глаза остановились на мне. «Интересно, а среди сияющих бывают эмпаты?» Кривая ухмылка изогнула губы принца, и он шутливо отсалютовал. Внутренне поежившись, я сделала вид, что не заметила. «Привет!» — голос с легким южным акцентом будто вырвал меня из липкого сна, вернув обратно к друзьям. Это оказался еще один знакомый по экзамену — южанин. Неизменная вежливая улыбка, непривычно смуглая загорелая кожа. И сине-черные волосы, собранные в хвост. Ростом и габаритами он не уступал Кэсси. Светло-карие глаза смотрели на мир приветливо. «Рад вас всех встретить снова и при более приятных обстоятельствах». Кэсси, прежде чем ответить, вопросительно посмотрел на сестру, но та лишь пожала плечами. Тогда Сандер снова обратил подозрительно прищуренный взгляд к южанину. Он хотел что-то сказать, но я не дала такой возможности, и на мгновение, опередив Парами, оказалась ближе всех. «И мы рады, Льяра!» Широко улыбнувшись, я протянула руку. «Спасибо за пиджак. Наконец-то я вспомнила, чей форменный пиджак висит в шкафу. Действительно, его размерчик». «Очень приятно». Парень прижал руку к сердцу и поклонился персонально мне. «Аслан Джамили, и не стоит благодарности. У тебя тогда от майки одни клочья остались. Как я мог не помочь?» «Действительно, а ведь остальным до этого не было дела», подумалось мне, а он продолжал. «Как спина? С рукой порядок?» Его интерес был приятен. Надо же, помнит. «Все прошло, спасибо. Местные врачеватели творят чудеса». Я не смогла не подпустить в голос легкой иронии. Я представила Аслана своим друзьям. Парами также искренне был рад встретить старого знакомого. А Кэсси то и дело настороженно посматривал в сторону южанина и даже взял Тилью за руку, отчего та зашипела на него. Глаза подруги метали молнии. Чувствую, кое-кого впереди ждет серьезный разговор. Галдящая толпа затихла, как по мановению руки, когда за трибуной материализовался Хани Мускары. Длинная до пола темно-зеленая мантия с золотистым краем придавала ему роста и величественности. На толстой золотой цепи висел трискель, символ Академии Великой Матери, объединяющий три энергии в один круговорот. Ректор опирался на древний посох, резная рукоять которого была выбелена временем. А навершие венчал огромный изумруд чистой воды. Это уже не только символ власти ректора, которыми становились только друиды, но и могущественный древний артефакт. По легенде, Великая Мать вручила его главному Лайна в тот день, когда наделила наш мир магической энергией. Усиленный установками сияющих голос разнесся над площадью. Ректор поприветствовал студентов и поздравил с началом нового учебного года. Он долго говорил, какой это важный этап для нашего будущего. И его слова казались правильными и несущими великий смысл. Когда он закончил, раздались аплодисменты, А Ханьмус поднял руку в приветствии и снова исчез. Наверное, перенесся в свой кабинет. Народ разбредался по факультетам. Распрощавшись с Тильей и Кэс, которые убежали каждая в свою сторону, Кассандра к природникам-первогодкам, а Тилья к врачевателям, мы с Сандром, Парами и Асланом отправились туда, где возвышалась табличка с названием нашей специальности. Разузнав у паренька-второкурсника номер аудитории, где должно было проходить вводное занятие оборотников, мы поспешили туда, но у главного входа образовалась толчия. Студенты медленно просачивались внутрь древа, и мы решили немного постоять в сторонке, резонно рассудив, что и так не опоздаем. «Оборотники что, только парни?» — наконец задала я мучивший меня последние несколько минут вопрос. «Ой!» — я и сама поняла, что сморозила глупость. «Я не это хотела сказать, просто я знаю уже столько парней, но так и не видела никого из девчонок». «Это неудивительно при твоем-то образе жизни», — усмехнулся Кэсси. «Ты и с нами познакомилась только чудом». Он дружески приобнял меня за плечи. Тут я снова ощутила неприятный холодок. Рядом в нескольких шагах стоял Галлен Берди и самым наглым образом рассматривал меня. Я непроизвольно взглянула на своих ребят. Выражение их лиц не предвещало ничего хорошего. Рядом с принцем сегодня терлись какие-то мордовороты, но не было видно ни одной куклы и того визгливого хлюпика. «Ты!» «Это он мне?» «Да-да, именно ты!» Подтвердил он мои мысли. «Не веришь своему счастью? Понимаю». Презрительная усмешка будто помоями окатила. «Да что же с этой эмпатией?» А принц продолжал обращенную ко мне речь. «Можешь считать себя моей девушкой на сегодняшний вечер. К 8 будь готова и жди возле двери. Возле какой именно, тут каждая собака подскажет». Прежде чем кто-то из нас успел придумать достойный ответ, он величественно удалился. «Извинись, немед...» — начал было Аслан, но ребята его одернули. «Не связывайся, Ас. Это же Галлен! Льяра, не вздумай идти!» — хмуро посмотрел на меня Кэсси. «Сандр, я, наконец, смогла вымолвить слово. Ты о чем?» «От него все девчонки с катушек слетают. И что только находят!» Брат Тилья сплюнул себе под ноги. «Сандр, если будешь про меня так думать, я решу, что твоя сестра права, и ты идиот!» «Если хотите знать, меня тошнит от одного его присутствия поблизости». Повернулась я к остальным ребятам. «Неужели они промолчали, решив, что расстроят меня?» «Да кто он вообще такой?» Возмутился Аслан, разворачивая плечи. Его акцент от волнения стал немного заметнее. «Принц?» — как-то обреченно ответил Парами. «Он не первый принц, которому я надрал задницу. У меня 50 братьев, и все принцы». «Он что, тоже принц? Но как?» «Если только...» «Ты откуда вылез, раз про Галлена еще не знаешь?» — спросил у него Кэсси. «Я думал, только Льяра у нас уникум, но у нее-то хоть уважительная причина есть». «Ты один из многочисленных сыновей султана Эльфареза, да?» — спросила я и снова удостоилась душевного поклона. «Вот же вас развелось!» — возмутился Кэсси. «Куда ни плюнь, того и гляди, в принца попадешь!» Во взгляде ореховых глаз проскользнула укоризна. «Повежливей, мой друг. Я драл зады не только принцам. Впрочем, тоже доставалось». «Ребята, прекратите немедленно!» Я даже топнула ногой, и, как ни странно, парни послушались, хотя весело переглянулись. Мы, наконец, втянулись внутрь древа вместе с изрядно поредевшей толпой и поднялись на второй этаж. В указанной аудитории нас ждала женщина, одетая в форму, которая напомнила мне об отряде «Волчьи тени», разве что попроще и без знаков отличия. Стоя у окна, она со скучающим видом рассматривала что-то у себя под ногами, судя по всему, гораздо более интересное, чем наши скромные персоны. Лишь на миг я ощутила, будто легкое перышко коснулось сознания, словно кончик хвоста ловчей кошки случайно пощекотал шею волосками. Но стоило последнему студенту занять свое место, как женщина подняла голову. «Меня зовут Роксана Аркенч. С этого дня я ваш куратор и преподаватель предмета «Основы оборота». Это, как вы могли догадаться, основной ваш предмет». Зеленые глаза смотрели цепко из-под непослушной челки и, казалось, видели всю подноготную. Она размашисто написала на доске свое имя. Я хорошо разглядела, будто специально выставленную на показ вязь татуировки, выглядывающую из-под коротких светлых прядей. Закончив, Роксана повернулась к аудитории и обвела нас придирчивым взглядом, неприкрыто наслаждаясь произведенным впечатлением. Сидящий рядом со мной Кэсси пялился на нее с обожанием. Наверное, она тоже какая-то местная легенда, о которой я, как обычно, не в курсе. Подумав так, тихо хмыкнула, и на меня тотчас обратили внимание. «О Эльрио Ярант, от дочери советника Сатама я ожидала большей осведомленности, но я даже рада, что ты именно такая». Следующей жертвой стал Парами. «Нет, Джентер, в отличие от той татуировки, которую ты старательно смывал, моя настоящая». Аудитория ахнула, а преподаватель Аркенч уже обратилась к двум девушкам на предпоследнем ряду, а я их даже не заметила, погруженная в мысли о мерзавце Галлене. Здорово все-таки, что я не единственная представительница слабого пола в группе. «Да, Селья, иногда читаю, хотя в вашем случае это несложно, и мои сексуальные пристрастия не включают лесных бесов». Одна из девушек, рыженькая с мелкими кудряшками, беспорядочно падающими на лицо, покраснела до кончиков волос и прошептала едва слышные извинения. Досталось и Кэсси. «Молоденькие студенты, впрочем, меня также не интересуют». Кассандра Хортес. Настала очередь Сандра краснеть, и я не поняла, чего он больше стыдится. Того, что его мысли прочли, или того, что назвали вслух полное имя. Поспешно, как умело, я прикрылась. Специально меня не учили, но я давно заметила, что с отцом этот фокус срабатывает. Похоже, сработал и с Роксаной Аркенч. Впрочем, догадливой оказалась не только я. «Ну, наконец-то!» — облегченно вздохнула Роксана. «Раз мы прекратили размышлять на тему моих предпочтений, можно поговорить о деле. Предлагаю продолжить не здесь». Ничего не уточняя, она вышла из аудитории. Мы молча проводили ее взглядом, пока дверь не закрылась, а потом, несмело переглянувшись, потянулись следом. «Странная она», — сказал подошедший сзади Парами. «Она крутая!» «А ее портрет у тебя в спальне тоже есть?» — ехидно спросила я, подражая Тилье. Парами ошарашенно посмотрел на меня и рассмеялся. «Нет», — Кэсси ответил на удивление серьезно. «Про нее я даже не слышал, но теперь обязательно постараюсь разузнать побольше». «Главное, прикрываться на занятиях не забывай». Я подмигнула, намекая на удивительную способность этой женщины копаться в мыслях. «Подумать только, у нее настоящая татуировка!» С легкой завистью протянул Парами. «Джен, и чего она тебе далась?» Недоумевающий взгляд Сандра нисколько не смутил Парами. «Разве это не признак, что ты не справляешься?» Осторожно спросила я, вспомнив обезумевшие глаза Верда и ореол зеленоватого сияния. «Как по мне, так это признак того, что ты сильный и крутой». «Тупой ты, а не крутой», — подружески пихнул его в плечо Кэсси. «Если со зверем гармония, можно быть сильным и без татуировки». Тем временем мы почти добрались до портальных площадок, но свернули налево чуть раньше и двигались по извилистой тропе, которая привела нас в небольшую тенистую рощицу. Посреди этой рощицы обнаружилась уютная поляна. Отсюда казалось, что мы вдали от цивилизации, хотя это место и нисколько не напоминало чащу. «Стены давят!» Как ни в чем не бывало, пожала плечами ожидавшая нас на поляне Роксана. «Потому большую часть времени мы будем заниматься на свежем воздухе. Постройтесь!» Аркенч достала из-за пояса кепку, встряхнула ее и четким жестом нахлобучила на голову, поправив козырек. Кажется, это простое действие доставило ей какую-то радость. Прохаживаясь перед строем, Роксана пытливо всматривалась в лицо каждому. «Молодцы, вы усвоили урок». Она отошла к середине поляны и продолжила вести занятия. «Сегодня мы попробуем выяснить, кто же такой оборотник и на что он способен. Мы можем не только выполнять оборот, когда потребуется, но и обращаться к энергии жизни, как и все друиды, чтобы излечить незначительные повреждения и недуги, говорить с живыми организмами и управлять ими». Естественно, в силу наших особенностей. Мы не настолько хороши, как врачеватели или природники, но им не дано оборачиваться вовсе. Не стоит забывать, что и те, и другие могут пользоваться эмпатией, которая является одной из основных наших способностей. Именно эмпатия помогает усмирить дикого зверя в чаще. Именно она позволила мне с легкостью узнать ваши мысли. Я не читала их напрямую в головах. Я просто подстроилась и выведала все, что было нужно, пока вы не прикрылись. Это обратная сторона нашей повышенной чувствительности. На передачу мы работаем так же хорошо, как на прием. Потому впредь приучитесь всегда держать щиты, даже будучи больным или спящим. Это хорошая привычка, которая однажды сможет сохранить вам жизнь. Я сразу подумала о Галлане, который так легко обнаружил меня в толпе. Может, он меня попросту услышал? Также хороший оборотник. Женщина делает два шага. Умеет мгновенно принимать ипостась. Едва договорив фразу, Роксана Аркенч исчезла. Вместо нее по поляне вышагивала большая рыжая кошка с пушистым хвостом и забавными кисточками на ушах. Мягкие лапы с торчащими между пальцами пушками шерсти сделали едва пяток грациозных шажков, и вот лекция продолжилась. Так же быстро он должен уметь возвращаться обратно. Поначалу будет нелегко, это нормально. И еще, стать зверем в 10 раз проще, чем вернуть себе человеческий облик. Поэтому каждый миг на протяжении всей своей жизни вы должны стараться выстраивать гармоничные отношения со своим зверем. Парами? Значит, вам не удалось? Почему ты так решил? Ну, у вас татуировка. Джен смутился. Аркенч усмехнулась. Татуировка не обязательно признак оборотника-неудачника, Джентер. Но любому оружию нужен предохранитель и осторожное обращение, чтобы не пораниться случайно самому и не поранить окружающих. «Понятно», — неопределенно кивнул Парами. Одна из девушек подняла руку. «Валкис, нам тоже выдадут специальную одежду, как у вас? Хороший вопрос. С этого года у всех оборотников для практических занятий будет введена особая форма. Об этом я хотела сказать позднее, но раз уж вы сами спросили». «Что за форма?» — раздался чей-то любопытный возглас. «Специальная, чтобы голышом после оборота не бегать», — послышался насмешливый ответ. «Именно», — подтвердила преподаватель Аркенч. «Я расстроен», — во всеуслышанье объявил Кэсси. «Это же скукотища! То ли дело раньше! Как же все эти забавные ситуации, о которых мне рассказывали? То кто-нибудь не успеет добежать до кабинки для переодевания?» Раздался возмущенный вздох, смешки. Роксана Аркенч пристально посмотрела на Сандра и изрекла. «Кассандра, для тебя ношение формы не обязательно. Не могу же я совсем лишить группу развлечений». Все рассмеялись. Занятие продолжалось в том же духе еще некоторое время.